но его вовремя поймали и наказали должным образом». Грейтхаус презрительно скривился. «Это как? Отобрали у него душистое мыло?» «Нет. Подвергли одиночному заключению до тех пор, пока не решим, что его можно выпустить к остальным. Там он пробыл всего несколько дней, когда вы увидели в окне его лицо. А тут к нам приехали от квакеров, которые получили письмо от своего врача из Лондона на мое имя, объясняющее ситуацию, после чего его держали отдельно». «Похоронить его надо было отдельно», — подытожил Грейтхаус. Мэтью смотрел на Слоттера, хмуря лоб, будто его беспокоили другие вопросы. «У вас есть жена или какие-нибудь родственники?» «Оба ответа отрицательны». «А где вы жили до ареста?» «То здесь, то там, больше там». «А работали где?» «На дороге, мистер Корбетт. Мы с моим партнером отлично действовали и неплохо жили собственным проворством и богатством путешественников. Да упокоит Господь душу Уильяма Рэттисона». «Его сообщник», — пояснил Хальдсон, — «был убит при последней их попытке ограбления. Видно, даже у квакеров кончается терпение. И они в один из дилижансов от Филадельфии до Нью-Йорка посадили вооруженных констеблей». «Скажите», — обратился Мэтью к Слоттеру, — «вам с Рэттисоном случалось убивать, когда вы жили собственным проворством?» «Никогда. Ну, случалось мне или Рэтси дать кому-нибудь по голове, кто начинал невежливо разговаривать. Убийства не входили в наши намерения, в отличие от денег». Мэтью потер подбородок. Что-то все же его в этом во всем беспокоило. «И вы решили лучше поселиться до конца дней в сумасшедшем доме, чем предстать перед судьей и выслушать приговор, ну, скажем, клейма на руку и 3 года тюрьмы? Это потому, что вы считали, будто из сумасшедшего дома сбежать легче? И почему сейчас вы так охотно покидаете его, не пытаясь даже отрицать обвинение? В конце концов, тот квакерский врач мог ошибиться». На губах у Слоттера снова мелькнула улыбка и медленно погасло. Отстраненное выражение глаз так и не изменилось. «Дело в том, — произнес он, — что я никогда не лгу людям, которые не дураки». «То есть людям, которых нельзя одурачить, — буркнул Грейтхаус. «Я сказал, что хотел сказать. И в любом случае меня отсюда вывезут, доставят на корабль и отправят в Англию. Я предстану перед судом, меня опознают свидетели, заставят показать могилы 3 очень красивых, но очень глупых барышень и вывесят под гогот толпы на виселице, в любом случае. Так зачем же мне не быть правдивым и марать свою честь перед такими профессионалами, как вы?» «А не в том ли дело, — предположил Мэтью, — что вы полностью уверены в том, что сбежите от нас по дороге? Даже от таких профессионалов, как мы?» «Это мысль. Но, дорогой мой сэр, не осуждайте ветер за желание дуть». Грейтхаус вложил ордер на передачу и копии обратно в конверт. «Мы его забираем», — произнес он довольно мрачно. «Остался вопрос денег». «Вечный вопрос», — быстро вставил Слоттер. Рэмсендел подошел к столу, выдвинул ящик и достал матерчатый мешочек. 2 фунта, насколько я помню. Пересчитайте, если угодно». Мэтью видел, что у Грейтхауза было большое искушение именно так и поступить, когда мешочек лег ему на ладонь. Но желание как можно быстрее покинуть сумасшедший дом оказалось сильнее. «Нет необходимости. На выход!» — скомандовал он заключенному и показал на дверь. Когда они шли к фургону, первым Слоттер, за ним Грейтхаус, дальше Мэтью и 2 доктора, из окон центрального здания послышались вой и улюлюканье. К решеткам прижались бледные лица. Грейтхаус не сводил глаз со спины Слоттера. И вдруг, невесть откуда взявшийся Джейкоб, зашагал рядом с Грейтхаузом, с надеждой спрашивая: «Вы приехали отвезти меня домой?» Грейтхауз на секунду заледенел. Мэтью у него за спиной тоже сам почувствовал, как замер. «Милый мой Джейкоб», — ответил Слоттер ласковым, сочувственным голосом, и красная искорка мелькнула у него в глазах. «Никто не приедет отвезти тебя домой. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Ты до конца дней своих останешься здесь и умрешь в этих стенах. Потому что, милый мой Джейкоб, все тебя забыли, и никто никогда за тобой не приедет». Джейкоб со своей обычной полуулыбкой ответил: «Я слышу у себя в голове...» И тут что-то дошло до него, кроме музыки, потому что улыбка его треснула, словно череп в тот роковой день несчастья. В расширенных глазах отразился ужас, будто Джейкоб снова увидел летящее на него лезвие двуручной пилы и знал уже, что увидел слишком поздно. Рот у него раскрылся, застывшее лицо побледнело, как у тех, кто вопил за решетками. В тот же миг доктор Хальцин оказался рядом, положил руку ему на плечо, обнял и сказал почти на ухо: «Джейкоб, пойдем, пойдем со мной, чаю выпьем, пойдем».